украли блюзы мои. Вы поете их на Бродвее, вы поете их в Голливуде, вы в симфонии их суете, вы их переделали так, что они на себя не похожи. Да, украли вы блюзы мои, вы украли мои спиричуэлс, вы вставляете их в Макбеты и во всякие там микады и во все, что меня не касается. Но когда-нибудь кто-нибудь обо мне свое слово скажет, обо мне свою книгу напишет, обо мне прекрасным и черным, обо мне споет, обо мне разыграет пьесу. И я верю, что это будет правдою обо мне. Да, правдою обо мне.